Глава 22. Настоящая. Ли. С утра в поликлинике творилось нечто такое, что, наверное, не случалось в Граничном ни разу. Вечерняя находка в багажнике козлика для Улыбчивого означала только одно. У него хватит финансов, чтобы привести в порядок всех до единого уцелевших караванщиков, включая уже дышащего на ладан скаута. Вот всех телепорт и привел аж за час до открытия. Медсестра, все та же вредная и высокомерная брюнетка, попыталась было возмутиться, что так нельзя, что надо дать возможность посетить знахарь еще и гражданам стаба. Но Улыбчивый, не убирая с лица брезгливого выражения, напомнил ей, что в клинике очередь формируется по времени прихода, а не по желанию какой-то там наемной бабы. Хамство медсестра не стерпела, возмущенно развизжалась прямо на крыльце. Так что телепорт, уже немало поднаторевший в местных законах, напомнил ей, что отказ в оказании медицинской помощи платежеспособным посетителям запрещен, и нарочито продемонстрировал ей чернуху и одну из краснух, а затем показал рукой на караванщиков, готовых быть свидетелями нарушения и дать показания перед ментатом. Брюнетка, красная как помидор, вынуждена была сдаться. Пыхтя и спотыкаясь от гнева, прошла за стойку регистрации и принялась записывать имена. Знахарь появился лишь спустя час. До прихода в клинику он пребывал во вполне добром состоянии духа, но, увидев ожидающую его толпу, заметно пригорюнился и безмолвно проскользнул в свой кабинет. День обещал быть напряженным. Прием начался только спустя еще час. Первым, конечно, внесли скаута, а вместе с ним зашли Ли и Улыбчивый. Телепорт, наученный блондинкой, демонстративно покрутил в руках черную жемчужину. «Расценки, которые вы озвучили нашему снайперу, мне известны», — холодно произнес он. «Действуйте». Над скаутом знахарь колдовал часа, наверное, полтора. Зато из кабинета снайпер, пусть прихрамывая и держась за дверной косяк, вышел сам. Его тут же подхватили под руки, отвели к банкетке, поднесли к лицу флягу с живцом. А к знахарю тут же отправился кривой. Вскоре начала собираться очередь из недовольных граждан, для которых запись на сегодня была закрыта. У стойки медсестры то и дело слышались недовольные возгласы, мат. Брюнетка то бледнее, то краснее тыкала пальцем с длинным ногтем в рассевшихся по банкеткам караванщиков, едва сдерживая себя, что-то говорила. Посетители взглядами пытались прожечь в людях Улыбчивого дыры, но большинство этим и ограничилось. Лишь один низкорослый, но крайне широкоплечий мужик попытался было качнуть права, направившись к Улыбчивому, но Ли, внимательно наблюдавшая за ситуацией, тихонько свистнула и с улицы с воплем «Моя убивай без разбора, кто тронуть Ли и Лыба!» вломился предусмотрительно взятый с собой Пумба, одетый в ту же нелепую цветастую рубашку, панаму и очки. В маскировке он больше был похож на кваза, чем на атомита, что в данный момент играло на руку Ли и караванщикам. Квадратный мужик, которого блондинка про себя обозвала гномом, от появления Пумбы слегка опешил, поднапрягся, но вынужден был сдать на попятную. Драки в Граничном, как и в большинстве известных Ли стабов, не приветствовались. Остальным, не таким борзым, посоветовали обращаться к главе стаба с жалобами на то, что помощь караванщикам по договору не была оказана своевременно и планово, а теперь знахарю приходилось наверстывать время, принимая пострадавших вот так, массово. Примерно в полдень знахарь объявил двухчасовой перерыв. Ему нужно было восстановить силы. Никто даже не возмутился. Сегодня знахарь против обычного работал действительно в поте лица, из чего Ли догадалась, что названные им вчера цены были несколько завышены. Во время перерыва произошла еще пара скандалов. Один был решен также при помощи Пумбы, а вот со вторым вышло интереснее, поскольку на прием к знахарю явился никто иной, как один из замов главы стаба. Этому пришлось популярно объяснить, что виной столпотворению стало нарушение стабом договора, заключенного с Колобком, относительно оказания медицинской помощи его караванщикам в случае нападения атомитов. А за выяснением причин, почему договор нарушен, замы отправили к непосредственному начальнику. Ли, несмотря на то, что провела в Граничном всего лишь неполные 3 дня, все чаще и чаще ловила себя на желании как можно быстрее покинуть стаб и больше никогда в него не возвращаться. С виду тут царили закон и порядок, но если копнуть глубже, то отовсюду сразу всплывали какие-то бюрократические проволочки и человеческие факторы. Общество прогнило с верхов до самых низов и само не замечало, как катится в пропасть, набирая ход. Стаб вроде бы сильный, заключив мир с атомитами, не смог обеспечить безопасность караванов от своих новых союзников. Пришлось вводить такие вот договоры, как с Колобком. Но Ли была уверена, караванщик ради этого договора делал для граничного немалые скидки. А верхушка стаба, в свою очередь, не собиралась действовать честно и искала любые формальные поводы для неисполнения своих обязательств. Точь-в-точь, как в ее прошлом мире. Там тоже воры имели все за чужой счет и считали это нормальным. А честные и совестливые люди вынуждены были постоянно бороться за свои права и отмываться от грязи, которой их поливали все те же воры. Воры в министерствах воровали бюджеты на дорожное строительство и уборку снега зимой. Воры в офисах уносили домой ручки, блокноты и ластики. Воры на продуктовых складах тащили продукты, не забывая заранее списать их как некондицию. Да что там, вся страна воровала даже книги, которые стоили откровенные копейки, не говоря уж о музыкальных треках, сериалах, программном обеспечении и прочем. И все хором утверждали, что это все не они такие, а жизнь такая. Упорно отворачиваясь от того факта, что эту жизнь они создают себе сами, своим хамством, рвачеством и неуважением друг к другу. Вот от этой атмосферы граничного Ли постоянно хотелось отмыться. В ситуациях, когда жизнь человека оказывается под угрозой, из него вылезает все то, чем он заполнен. Неказистый, застенчивый клерк может вдруг оказаться отважным защитником слабых. Самовлюбленный красавчик, всегда считавший, что миру мир, возьмет да и уйдет в стронги, потому что вдруг поймет, что иногда мир можно защитить только войной. Сильный может оказаться слабым, слабый — сильным. Отъявленный отморозок неожиданно станет рейдером и пойдет спасать свежаков. А тихий, степенный, вроде бы законопослушный отец семейства вдруг добровольно подастся в муры. Вот такой вот он, улей. Блеск и нищета, уродство и благородство. И все это так перемешано между собой, что разобраться, где тут истина, а где нет, попросту невозможно. Остается только жить и бороться. Больше эксцессов не было. Люди приходили, смотрели на караванщиков и уходили, даже не взглянув на медсестру. Ровно в 6 вечера знахарь, не успев принять всего 2 караванщиков, попытался было свалить домой, но ему не позволили. В итоге местная поликлиника опустела только в 8 часу. Последней ушла недовольная медсестра. На ее долю выпало вести расчет обменных курсов жемчуга на горох и спараны, а улыбчивые Ли без зазрения совести контролировали каждое ее действие и тоже пересчитали каждый спаран из выданных на сдачу. Ли была почти довольна. Ее, конечно, коробило, что за помощь пришлось заплатить. Но жемчуг — дело наживное. Главное, удалось спасти скаута. Да и на остальных деньги, пусть чудом, но нашлись. Арктика, раньше не больно-то жаловавшая скаута, теперь не отходила от снайпера ни на шаг, но иногда бросала в сторону Ли полной благодарности взгляды. Блондинка только вздыхала. Авторитет среди караванщиков она успела заработать еще до нападения атомитов. Теперь же он взлетел просто до небес. Остальные тоже смотрели на нее, ожидая, что она скажет. Ли, без сожаления отдав жемчуг, неожиданно для самой себя, стала лидером выживших караванщиков. И даже улыбчивый не был против и спокойно уступил ей это место. Оставалось только одно — решить, что теперь со всем этим делать. Ответ, впрочем, был ясен — идти на атомитов.